За несколько дней до начала. Москва, 3 апреля. Они договорились с Романенко встречаться в заранее условленных местах, понимая, как важно не обнаруживать их связи. Дронго ждал руководителя следственной группы на квартире, расположенной в отдаленном районе Москвы. Каждый раз, начиная подобные расследования, Дронго снимал небольшую конспиративную квартирку. Его дом оставался вне подозрений. Романенко приехал с опозданием на 15 минут. Раздевшись и пройдя в комнату, он с порога заявил: «Вы были правы. За вашей квартирой установлено наблюдение. Я попросил ФСБ проверить, кто дежурит в автомобиле, стоящем перед вашим домом. Оказалось, частная охранная фирма «Чак Чаран». Их пока не трогают. Вы убеждены, что поступили правильно, решив открыть все карты Бергману?» «Конечно, убежден. Сегодня уже 3 апреля. Найти за месяц человека, скрывающегося в Европе, практически невозможно. Даже Интерпол может оказаться бессильным, если у Труфилова документы на чужое имя. А я не сомневаюсь, что так оно и есть. Мы все-таки имеем дело с бывшим военным разведчиком, а не с дилетантом. Значит, он выехал из Москвы под своей фамилией. А уже затем, по прибытии, пройдя регистрацию на границе, оказался в шенгенской зоне с другим именем». «Да, мы все проверили», — озабоченно вздохнул Романенко, усаживаясь за стол. «Он вылетел из Москвы в Амстердам, а потом его след затерялся. Куда он направился, где скрывается все эти месяцы, один бог знает. Точно известно одно. Он пока не выезжал за пределы шенгенской зоны. Вернее, не выезжал человек с паспортом на имя Труфилова. Возможно, он улетел куда-нибудь в Африку или Азию под другой фамилией». «Не думаю. Судя по всему, деньги у него есть, и он понимает, что прятаться нужно среди европейцев или, в крайнем случае, в Северной Америке. Другие варианты исключены. В Африке или Азии труднее затеряться. Кроме того, я ознакомился с некоторыми подробностями его биографии по материалам, которые вы мне дали. Этот господин работал ранее в странах Европы, знает немецкий и английский. Зачем ему страны Азии? Не исключены еще Австралия, ЮАР и Канада. Это страны, где он будет чувствовать себя достаточно уверенно. Но все же вероятнее Европа, где у него непременно должны остаться связи и знакомства. Если бы мы посмотрели его личное дело из ГРУ, стало бы куда легче». «Нам его не дадут», — вздохнул Романенко. «Мы трижды запрашивали Министерство обороны, ссылались на неотложность розысков, объясняли, что Труфилов уволен из ГРУ почти 10 лет назад. Все безрезультатно. Я подозреваю, что они вообще никому не выдают подобных сведений. Мы получали только биографические данные, которые и без того известны. Их даже можно понять. Наверняка среди людей, с которыми общался Труфилов, были и граждане стран шенгенской зоны, и ныне действующие агенты. В любом случае, из ГРУ мы получали только вежливые отказы. Именно поэтому я и пошел на вариант с Бергманом. Руководство компании «Роснефтегаз» может оказаться более заинтересованным в получении нужных нам сведений, и, боюсь, будут куда настойчивее вашей организации». «Вы хотите сказать, что они могут получить секретные материалы из ГРУ?» — изумился Романенко. «Конечно, в нашей стране царит бардак, но не до такой степени». «Да такой», — печально отозвался Дронго. «За последние 10 лет я уже ничему не удивляюсь. Мы обязаны предполагать самое худшее. Я думаю, что агентурные данные они, конечно, не получат, но подробности работы Труфилова за рубежом могут поиметь. Во всяком случае, адреса людей, с которыми он общался. А если они его уберут до того, как мы его найдем?» «Что мешало им сделать это раньше? Труфилов не мальчик. Он понимает степень риска, на который идет. Но надеюсь, что мы окажемся на финише вместе. И я получу ценнейшего союзника в лице бывшего майора военной разведки. В конце концов, он просто обязан бороться за собственную жизнь». «Надеюсь, что вы правы. А что делать с этими типами, которые дежурят у вашего дома?» «Ничего. Уберите оттуда сотрудников ФСБ, чтобы они не спугнули дежурных. Иначе я не смогу действовать». «Уже убрал. В агентстве работают бывшие сотрудники МВД и КГБ. Я не хотел подставлять наших людей». «Разумно», — согласился Дронго. «Как вы сказали, называется это агентство?» «Чак-Чаран. Что-то восточное. Сейчас наши выясняют, откуда такое экзотичное имечко». «Странно. Мы проверяли. Президент компании — некто Артемьев, бывший сотрудник милиции, уроженец Перми». «Чак-Чаран», — повторил Дронго. «А этот ваш Артемьев не был в Афганистане?» «Кажется, был. Его там ранили, но легко. После возвращения продолжал службу в милиции. А зачем вы спрашиваете?» «Я, кажется, понял. Чак-Чаран — небольшой городок, высоко в горах, на перевале Шутурхун. Это совсем недалеко от туркменской границы. Возможно, он там и был ранен. Или в горах погиб кто-нибудь из его друзей». «Странно, что нам не пришло в голову проверить афганские названия. Мы считали, что это кавказское слово, обозначающее силу или волю. Два похожих слога — Чак и Чаран». «На какие деньги бывший афганец и сотрудник милиции открыл частное охранное агентство?» — спросил Дронго. «Их кредитовал банк Роснефтегаза», — пояснил Романенко. «Все сходится. Он, очевидно, лично обязан кому-то из руководства компании. Теперь отрабатывает полученные кредиты». «И много людей в агентстве?» «Человек 40. Почему вы спрашиваете?» «Мне нужны точные данные. Адрес агентства, где живет сам Артемьев, его биографические данные. У него есть охрана?» «Есть. Один телохранитель и водитель, выполняющий по совместительству роль телохранителя. По нашим сведениям, все его сотрудники вооружены. Есть официально оформленное разрешение на ношение оружия. Вам нужно быть очень осторожным. У вас, кстати, есть оружие?» «Есть, но я стараюсь обходиться без него. Странно, что, имея такую структуру, как агентство Артемьева, они использовали Черяева и его людей. Гораздо легче получить исполнение приговоров бывшим сотрудникам КГБ или МВД, чем уголовной шпане. Может быть, были какие-то мотивы?» «Все может быть», — согласился Дронго. «Но нужно выяснить эти мотивы. Что связывало бывшего майора ГРУ и вора в законе Черяева? Почему Черяев мог так легко оказывать давление на Труфилова? Что общего было у этих людей? Вы не проверяли? Труфилов и Артемьев не служили вместе?» «Проверял. Никогда не служили. Артемьев был обычным командиром роты на западе страны, а Труфилов находился на востоке. Они никогда не встречались друг с другом. Во всяком случае, это следует из наших документов. Я думаю, что им можно доверять. На Артемьева нам выдали полное досье. Он был обычным старшим лейтенантом, и ничего секретного в его службе не было. После ранения лечился, потом пошел на службу в милицию. Будучи уже заместителем начальника РУВД, оставил работу в милиции в звании подполковника, вышел на пенсию по выслуге лет, через полгода открыл свое агентство. Вот, собственно, и все. Женат, двое детей. Более точные данные мы получим к вечеру. Но, кажется, один из его сыновей работает сейчас в милиции. Могу вас обрадовать. Его супруга — сотрудница научно-исследовательского института Роснефтегаза». «Этого следовало ожидать. Он же не сам принял решение о наблюдении за моей квартирой. Вряд ли его наняли как частного детектива. Ему дали конкретные указания, и он выполняет это указание. Остается узнать, кто дал ему такой приказ». «Это очень рискованно», — озабоченно заметил Романенко. «Вы понимаете, что его люди имеют право ношения оружия? Для вас сложно подобраться к Артемьеву. Может, лучше мне вызвать его на допрос? Он вам ничего не скажет, и мы только потеряем время. Давайте договоримся, Всеволод Борисович. Вы попросили меня найти и доставить Труфилова в Москву. Я согласился вам помочь. Но как именно действовать, я буду решать только сам. Не беспокойтесь. Постараюсь не нарушать уголовный кодекс и действовать в рамках закона», — лукаво пообещал Дронго. «И я должен вам верить?» — улыбнулся Романенко. «У вас есть альтернатива?» «Нет». «Поступайте, как считаете нужным. Наши телефоны вы знаете. Если понадобится наша помощь, мы готовы ее оказать. Вечером я привезу вам все материалы по Артемьеву. Вы просили помощников, я отобрал двоих. К как вы и просили, мужчину и женщину. Завтра вечером я могу их с вами познакомить». «Спасибо. Хорошо бы они приехали по отдельности и даже не знали, что работают в одной группе». «Хорошо», — Романенко поднялся. «У вас есть еще какие-нибудь пожелания?» «Что говорит Бергман?» «Ничего. На допросах Ахметова он улыбается. А вчера в коридоре тихо сказал мне: «Вы затеяли рискованную игру, Всеволод Борисович. Очень рискованную. Вот я и боюсь, что мы, не желая того, можем вас подставить. Когда я шел к вам неделю назад, я даже не думал, что вы закрутите такую интригу, вызвав огонь на себя». «У нас слишком мало времени», — заметил Дронго. «За меня не волнуйтесь, и в следующий раз, когда приедете ко мне, отпустите водителя за 2 квартала от нашего дома, а не на соседние улицы». «Откуда вы знаете, где я его отпустил?» — изумился Романенко. «Неужели вы следили за моей машиной?» «Конечно нет. Но я так подумал. Вы опаздывали и наверняка решили сойти на соседние улицы, чтобы успеть навстречу. Разве я не прав?» «Господи!» — улыбнулся Романенко. «Иногда мне кажется, что все слухи о вас совсем не преувеличены. Может, мне правда не стоит так волноваться, и вы действительно справитесь с невыполнимым?» «Я и впрямь попросил водителя остановиться на соседней улице», —